Впрочем, семья у нас дружная, Юлю через силу никто не заставляет, да и сны у нее хорошие, добрые. А еще Тимур ей нравится. Ну насколько мальчик может нравиться десятилетней девочке? Так, что-то я слишком задумался. Пришли мы к нужному зданию. Обычная коробка, созданная магами земли из обломков местных зданий. Причем кое-как вон кусок арматуры из стены торчит. Так и убиться можно. А платформа? Большая такая, грузовая. Ту маленькую, что я ставил с девчатами, уже убрали. Или она стоит в другом месте. Кто знает. Хотя, будь здесь маленькая, меня, наверное, привели бы к ней, чтобы расход кристаллов был меньше. Думал я, пока к платформе не примчалось под полсотни человек со здоровенными рюкзаками да ящиками. «Мы будем очень благодарны, если поможете нам попасть в Благовещенск», пояснил мне крепкий мужик в майке, каске на голове и камуфляжных штанах. «Судя по магическому излучению, это весьма сильный маг». «Ага, Иса говорит, что маг земли». «Без проблем, только вот скоро здесь будет много света, рекомендую надеть защитные очки или чем-то прикрыть глаза», кивнул тому после того, как мы пожали руки. Они тут же начали занимать платформу и суетиться по поводу того, чем глаза прикрыть. И нет, просто их закрыть не выйдет. Ну а я, это что, S-ранговый кристалл маны? Искренне удивился оператор телепортационной платформы. Да, пришлось пожертвовать им ради прикрытия, а стоит такой много миллионов. Да и размером он не крохотный камушек, похожий на жемчужину, а не маленькое такое яблочко. Так что под упавшие челюсти я засунул его в кристаллоприемник платформы и направился к самой платформе, после чего начал выпускать свет, что словно жидкость окольцовывал платформу. Сам при этом ногами напитывал ее божественной силой. Сигнал стабилизируется. Раздался радостный голос оператора терминала. Помехи с той стороны уже не такие и сильные, так что не было нужды в дополнительной помощи в виде стража или зама. В общем, еще денек-другой, и уровень помех снизится с красной зоны до желтой. Некоторое время спустя мы вспыхнули и оказались где-то в восточной части Благовещенска. Тут все выглядит более-менее целым. А еще, как же удивилась охрана объекта. Ну ладно, уже темнело, так что, вернувшись домой и поужинав в шумной компании, а к нам приехали Аня с Линой, устроился в своей кроватке и начал творить аватара. В божественном плане мертвой богини, имею в виду то испытание Игнис, все в порядке. Я накопил достаточно энергии, чтобы хоть неделю провести вне испытания. А еще, что странно, ко мне не приставали женщины. Они умчались в женскую комнату и даже Таню забрали с собой. Мне аж интересно стало, чем они там занимаются. Но нет, у меня столько дел, что хоть разорвись на части. Через пантеон нашел аватар Юмика, запеленговал ее алтарь. И ух, как же хреново отрывать от себя еще один осколок. Нет, я так копыта отброшу. Фу-ух, тяжело выдохнул. Проблемы, поинтересовалась та, надрываюсь. Слишком много осколков разбросал туда-сюда. И что делать? В ее голосе услышал нотки тревоги. Переживает обо мне. Отменяем операцию? Нет, подожди еще немного, скоро буду. Прокряхтев, словно старик, поднялся с кровати и побрел в посмертный мир. Кстати, а я же по идее могу обратиться в луч света с помощью развоплощения. Жаль, сейчас нет времени заниматься экспериментами. Добравшись до алтаря, присел на него и огляделся. Вокруг алтаря лежали горы туш мощных чудовищ. Они были покрыты инеем, отчего здесь было прохладно. Я вот подумал, а что, если мне с собой носить армию марионеток? Гениально, да, правда, засовывать их в мешочек, то еще удовольствие. Благо, этим занимаюсь не я, а мои стражи. Ладно. Подойдя к 30-метровому шестигранному монолиту, положил на него ладони и сконцентрировался. Младшие боги младшие, поглощенные йокаями и демонами, а после отобранные мною. Для оживления бога этих осколков слишком мало. Да и есть ли смысл, когда богов стало слишком много, в мире начался хаос. И если поначалу боги приносили огромную пользу миру, то потом... Сколько богов смерти и их аналогов напридумывали смертные, да не счесть. Божественные роли не могут дублироваться за рядом некоторых исключений, например, когда они дополняют друг друга. Вот, к примеру, бог пива и бог вина – это разные божества, оба слабые, и я не стал бы их возрождать. Правда, их душ у меня нет, зато есть другие души. Так что, вытащив из обелиска два шарика, серебряный и черный, проглотил, я запас их для усиления союзников. Но пришло время и самому усилиться. Присев на каменную платформу, сосредоточился на осколках. Боги прекрасно умеют поглощать себе подобных, чтобы становиться сильнее. По крайней мере, земные божества. На этом мы и выросли. На войне и уничтожении вторженцев и поглощении их силы. Придется вспомнить былое. Осколки душ были частично переварены демонами или йокаями. Не помню, откуда конкретно эти. Так что их поглощение не вызывало сопротивления. Все же это почти очищенная божественная сущность. Проникая в меня, в божественную душу, она растворялась в ней, насыщая и усиливая. Уф-эф-эф, словно почесал укус от комара. Хорошо-то как, раны, оставленные отколотыми осколками души, успокоились и перестали болеть. Но этого мало. Придется поглотить еще немного, как только эти осколки усвоятся, и я ассимилирую их божественную сущность. Еще раз выдохнув, сосредоточился на Юмика и начал создавать своего аватара. И только отколол от себя очередной кусок, как рану сразу же обволокла энергия божественной сущности. Несколько секунд спустя я уже смотрел на скалы, стоя на траве. Оглядевшись, увидел спешащую ко мне Юмика. Девушка, как обычно, была в одеяниях шиноби с закрытым лицом до глаз. «Как ты?» Она закружилась вокруг меня, применяя что-то вроде сканирования. Нестабилен, но в процессе восстановления едва выдам половину мощи, но сражаться я не собираюсь. План у меня другой, коварно заулыбался я. Снова ограбить смертных? Японка рассмеялась, а я лишь пожал плечами. Чем плох мой план? Идеальный же. Вскоре она привела меня на одну из скал, откуда открывался вид на пустыню, огромное озеро и замаскированную базу. С горы, на которой мы находились, видна лишь пустыня. Вот база и была замаскирована под пустыню. Все здания окрашены в пустынный камуфляж, но магическое излучение не спрятать, так что монстры, вероятно, частые гости на базе. Юмика несколько дней, правда, с перерывами наблюдала за базой и сейчас поделилась увиденным. На территорию пока не проникала и правильно сделала. Уверен, демоны не могли оставить базу без своего присмотра, а уровень бдительности охраны, думаю, сейчас на максимуме. Причем на всех военных объектах Орды, так что и у нас будет тяжко. Но, как я уже говорил, у меня есть идея. Когда на пустыню опустилась кромешная тьма, мы двинулись к базе. Благодаря Юмика сделать это не было сложным. Мы просто шли, избегая отрядов патрульных. Их здесь было весьма немало, причем как на технике, так и лошадях. Но также имелись скрытые дозорные. Они прятались в незаметных землянках и скалах. Магических датчиков здесь была тьма. А вот барьера, как на прошлой базе, где я спер оружие и броню, здесь нет. Наверное, просто он слишком сильно привлекал бы чудовищ. Ладно, шли мы тихо, но весьма быстро, все же до базы немалое расстояние. Едва успели к рассвету, и как я уже говорил, она была огромна и окружена высокой стеной. Стены – это вообще обязательное условие для диких мест. Но она настолько огромна, что никаких людей не хватит, чтобы дозорными закрыть все пространство стены, а вот камерами очень даже. Мы до рассвета вместе с призраками шатались вокруг стены. Ну никак, все просматривается и земля, и воздух. Невидимыми мы, к сожалению, не можем становиться. Точнее, я могу с помощью сна и магии сделать подобие невидимости, но боюсь, тогда нас обнаружат даже простейшие детекторы магии, и Юмика тут не поможет. Что делать будем? Спросила девушка, сидя со мной в маленькой яме. Здесь когда-то жил монстр, но теперь он в моей бездонной сумке. Снова храм и подземные тоннели, тут настолько большая база, что я без штанов останусь, покачал я головой. Тогда давай заберемся в машину или спрячемся под нее. Не выйдет, я взмахнул рукой и создал экран, на котором Бани наблюдала за досмотрами каждой машины, что въезжала на территорию базы. Там даже демонические люди-волки обнюхивали все. А если взлететь очень высоко и опуститься прямо в сердце базы, поинтересовалась она, там камеры все перекрывают, нас зафиксируют визуальными средствами обнаружения. А если попробуем отключить камеры, враг быстро поймет, что к ним кто-то проник, тогда я не смогу сделать свое дело, жадина. Тихо рассмеялась она, ну а как не быть жадным, это поможет мне в моем нелегком деле. Но тогда что делать будем, как проникнем внутрь, или, может, твои призраки создадут алтарь, а мы пересоздадим аватаров. Боюсь, демоны могут почувствовать всплеск божественной силы. Также и разлом туда не открыть. Слушай, у меня появилась идея, глаза Юмика нехорошо так заблестели. Хе-хе-хе, но с тебя, она облизала губки, целый час. Нет, 3 часа. 3 часа ты будешь исполнять мои желания. Нет, Так не пойдет, нечестно. 3 на 3. 3 часа я исполняю твои желания, и 3 ты мои. Коварно заулыбался я, а та вдруг отстранилась от меня, и если бы могла, то отползла бы. Но мы же в ямке, почти в обнимку. Знаю я тебя, уверена, заставишь делать что-то тяжелое, не очень приятное и морально выматывающее. Запротестовала та. Дьявол, и как она догадалась, монстр. Мы влезем в монстра. Потом я сниму маскировку, и мы приманим чудовищ с горы. Начнется хаос, и мы сможем проникнуть внутрь. ХМ. Этим методом я собирался уничтожить базу. Я смогу контролировать степень приманивания, лишь столько приманю, сколько будет достаточно. Главное, чтобы от тебя был обзор. Идет, чмокнул ее в губы и развеял аватара, а следом и Юмика. 2 часа спустя после того, как перекусили и привели себя в порядок, вновь создали аватаров. Здесь уже было светло, а ордынцы на дежурстве. Далее мы достали из загашника одну из тушек монстров. С-ранговую тушку. Одну из тех, кого мы убили с Егорычем и остальными. В тушку вселили Нану, после чего я силой сна сделал монстра менее изувеченным. Монстром был 3-рогий носорог с каменной шкурой и размером с БТР. Как я его затащил в бездонный мешочек. Это было тяжело. Ну и я немного улучшил мешочек новыми осколками Душимана. Залезать в его рот мы не стали, слишком неудобно выбираться через него. Через задний вход, точнее, выход, тем более. Я просто разрезал живот, и мы пролезли в него. Получился немного беременный монстр. Все, можешь снимать скрытн. Не успел я договорить, как Юмика полезла целоваться. Нашла время, женщина. Темнота пробуждает во мне. Ай, схватилась она за лоб. По крайней мере, мне так кажется. Не видно же ничего, а еще тут как бы кишки. Почему меня окружают лишь одни сумасшедшие? Простонал я. В этот момент призраки показали картинку снаружи. Юмика уже сняла маскировку, но лишь с себя. Так что теперь она фонит как бог, приманивая чудовищ. Но, отрубай, выкрикнул я. Скрытность, быстрее. Девушка сделала, как было велено, а носорог уже мчался вперед, к спуску с горы. После чего я создал Юмика очки из силы сна, в которых отображалось то, что видит Бани. Ой, а чего их здесь так много? Не представляю. Монстров было очень много, и в основном, летающие. Так что, напитав Нану своей силой, попросил бежать быстрее. Многотонная туша крошила камни под своими мощными ногами и поднимала тонны пыли, поэтому уверен, наше приближение увидели издалека. Но сперва увидели, а потом среагировали. Только мы спустились с горы, как по нам ударили ракетами. Но толку-то, над нами летели сотни орлов, что так жаждали нас сожрать. А с ними их мамашка, размером с тяжелый бомбардировщик. Там были белые орлы, что метали в нас сосульки, красные, которые били огненными шарами, а их мамаша, которая, к счастью, оказалась медленнее остальных, едва не поджарила нас сотнями молний, что ударили с неба. О ракетах. 2 десятка были сбиты, 4 сдетонировали, когда их поразили магией, и в итоге погибло несколько орлов, в основном маленьких детенышей, которые размером с легковой автомобиль. Сотни огромных птиц попросту застилали небо и не собирались отпускать нас, благо, часть их гнева была направлена на ордынцев. Ну а что дальше началось? Нана выкачивала из меня тьму сил для поддержки барьера, магия била по нам нескончаемым потоком, и это еще наш бегемот уворачивался. А потом наступил полный кобздец. Налетели всадники с луками и стрелами, которые по силе атаки равны боевому магу. Вот люди удивились, да я и удивился, когда бегемот едва ли не балет начал танцевать, пока отстрел уклонялся. Правда, обстрел долго не продлился, все же тут как бы полное небо взбешенных птиц. План ордынцев был в нашем быстром уничтожении и отступлении, но как-то не вышло. Пришлось всадникам переключиться на птиц, однако их всего 2 сотни, а птиц в разы больше, и габаритами птицы больше, да и летают быстрее. В общем, теперь нас било несколько меньшее число птиц, но лишь до момента, пока всадники не поняли, что им не справиться. К слову, души всадников я не поглощал, чтобы не выдать себя. Все же, судя по кислотным лужам, что образовались на спинах лошадей и сжигали тех, всадники были слугами демонов. Некоторое время спустя усилился ракетный обстрел. По нам били из РЗО и тактическими ракетами, а когда до базы оставалось около 10 километров, начали работать башенные пушки. Они были установлены на стенах и башнях. Меткость хромала, но били они специальными снарядами, что накрывали магической шрапнелью сразу 100 метров. И все они доконали большую часть орлов. Вскоре заработали зенитные орудия, поднялось несколько охранных вертолетов, взревели сигналы тревоги и началось. Орлы же оказались не такими глупыми и, поняв, что базу накрывает группа магических барьеров, просто пролетели сквозь них. А дальше в бой вступили могущественные маги, различная техника и все, что было на базе. Ну а мы, наш носорог добежал до ворот базы и выбил их вместе с частью стены. Проникнув внутрь, мы тут же снесли два мощных танка, что вдвое крупнее носорога, и выбежали на широкую улицу. По обе стороны от нас расположены многочисленные трехэтажные сооружения, похожие на жилые, видимо, бараки. А также на улице находится множество растерянных людей. Видно, что солдаты, но большая часть еще не успела экипироваться, да и не успеют уже. Орлы, которые усердно преследовали нас, принялись бить огромными сосульками, что, врезаясь в землю, взрывались ледяной шрапнелью. Сотни солдат разорвало на части, и даже дома пострадали. Впрочем, нам тоже досталось и, пожалуй, куда сильнее, чем ордынцам. Мы же помчались дальше, но теперь Нана стала ослаблять барьер, и бегемот начал получать повреждения. Выскочив на просторную площадь, где под навесом прятались танки, мы просто пробежали через нее, а орлы все сами сделали, уничтожая или повреждая под сотню единиц техники. А дальше располагались административные здания и госпиталь. Там уже успели организовать баррикаду из двух БТР и сильных магов. Так что сперва нас поджарили огнем и молнией, а потом обрушили на каменную шкуру шквал тяжелых пуль. Одновременно с этим орлы едва не пронзили нас огромными сосульками. Все недоумевали, почему наш полудохлый носорог все не помирает. А потом мы снесли ПТРы с магами, а за ними и местный штаб. Просто вошли в стену, а вышли из противоположной, оставив тоннель. И нет, штаб не уцелел. Орлы добили его магией. Мы еще метров 100 пробежали, после чего носорог просто взял и рухнул замертво. Но не абы где, а над канализационным люком, в который мы с Юмикой пролезли, попав в скорее технические тоннели, чем канализацию. Тут было влажно из-за обилия труб, но чисто, а еще очень темно. Сверху же вновь прозвучали взрывы и, кажется, еще более мощные. Хех, если ордынцы думали, что это все, то нет. Потому что орлы, потеряв треть стаи, лишь взбесились, неся хаос и разрушение. Да уж, лишь сумасшедший полетит через эти горы. А та орлиха, явно не С-ранга. СС, скорее всего, жуть. Теперь посмотрим, как ордынцы отобью. Женщина, что ты делаешь? Это же канализация, простонал я после того, как мои штаны начали опускаться. Меня распирает от адреналина и эмоций, ведь это было невероятно. Она тяжело дышала, и да, поездка выдалась впечатляющей. Но эта женщина, извращенка. Уф-ф-ф-ф, пришлось прислониться к стене, потому что Юмика встала на колени и пустилась в яростную атаку, не оставляющую мне и шанса. Надеюсь, здесь не обитают чудовища, и нет датчиков обнаружения, а то мы сейчас здесь всех на ноги поставим. Хотя тут земля трясется, а сверху такие взрывы. Ладно, можно и отдохнуть немного, а потом совершим ограбление 10-тысячелетия. Глава 8. Особняк Череповых. Комната Кати. Некоторое время назад. Ну что, подруги, заждались. На лице распаренной девушки появилась чарующая улыбка, а в руках она держала телефон. На девушке сейчас были футболка да шорты. Обычно она из душа выходит укутанная в полотенце, но тогда появляется шанс нечаянно уронить его. А Лена сейчас вела прямую трансляцию, ну или как говорится, стрим. Мы только из душа, и нет, процесс, как мы моемся, мы вам не покажем. Она показала язык, но зря она так сделала, потому что комментаторы, которые почему-то в основном мужчины, с ума сошли. Так, не поняла, это же стрим для девочек. Ой, все, ответила она на один из комментариев, мол, а у нас тоже девушки есть, мы для них смотрим. Что было с волосами до, мы вам уже показали. Да, девчат, Лена перевела камеру на остальных девушек в комнате, а их там было немало. Катя сидела за столом и читала учебник и тоже была распарена, а рядом стояла Татьяна, укутанная в халат, и уже немного подсохла. Все же ванная здесь одна, а их много, так что мылись они небольшими стайками. Мать же сейчас помогала дочери с учебой и что-то объясняла ей. Клеопатра лежала на кровати, уткнувшись в телефон, Алина с Аней только выходили из ванной, долго одевались. «Да-да», – проворчала Катя и взмахнула своими шикарными рыжим волосами. Они у нее и без того были великолепны, а сейчас прямо блестели. Эффект. «Ну, не будь у меня магии, я бы восхитилась», – захихикала Лена, демонстрируя волосы Кати, а потом и к остальным перешла. У меня вот нет магии света, так что мне очень нравится. Огненноволосая девушка подошла к зеркалу и принялась расчесывать ставшие куда более послушными волосы, а Лена внимательно снимала все это, после чего Ангелина взмахнула волосами, и по ним прошлись струйки пламени. Хм, выводы пока не буду делать, так как у нас на тест еще 4 шампуня с добавлением магических ингредиентов. Но как минимум этот многократно лучше французского, которым я обычно пользовалась. Хех, да все мы французскими шампунями пользуемся, заулыбалась Лена. Кто мог знать, что отечественные шампуни тоже могут быть хорошими. Ну-у-у, вот мы победили на конкурсе моды, и весь мир узнал, что русская одежда и русские девушки – самые красивые. Может и шампуни победят на конкурсах, предположила Катя, а Лена навела на нее телефон, после чего прошлась по всем девчатам и зафиксировала волосы после мытья с шампунем. «Так, кто там просит нашу воду после ванной?» «Не-не-не, это жуть!» – воскликнула Лена, прочитав очередной комментарий. «Таким будут заниматься лишь ненормальные. Еще одна такая просьба и за баню. Ох уж эти мужчины!» – захихикала Клеопатра и приподнялась с кровати, а Лена навела на нее камеру телефона. Египтянка же заговорила, глядя на камеру. «Мы, наверное, заканчиваем. Ставьте лайки, максимальный репост и подписывайтесь на нашу группу. Всех целую». Египтянка послала воздушный поцелуй и мило заулыбалась. На этом Лена и прекратила трансляцию. «Девчатки». Улыбка на лице Клеа сменилась на коварную. «Общаюсь в личке с представителями компаний-производителей шампуней. Все в восторге. Теперь все будут внимательно следить за первым образцом, как у тех пойдут продажи. А если они не заплатят нам за рекламу, мы же, по сути, поставили их перед фактом», – поинтересовалась Катя. «Тогда мы удалим это видео», – Клеопатра заулыбалась еще более коварно. «Саша хотел рекламу в черепке, но руки пока не дошли, а мы уже все сделали», – Лена также довольно заулыбалась. «А еще денег заработаем себе на карманные расходы». «Карманные?» – хмыкнула Таня и кинула на дочерей пронзительный взгляд. «Мне назвать суммы, что вы обычно тратили в месяц. Думаете, денег заработанной с рекламы хватит?» «Хех», – Лена кинула на нее взгляд и гордо задрала нос. «Тут речь о десятках, если не сотнях миллионов. В теории мы можем зарабатывать больше многих промышленных предприятий». «Звучит как бред», – Татьяна покачала головой, а девчата лишь ухмыльнулись. Потому что знали, что это не бред, да и лишь начало. Начало огромного и прибыльного бизнеса. Канализация под базой. Некоторое время спустя. Гаус и Юмика. По канализации мы шли молча, но, как я уже говорил, это, скорее, технические тоннели. Тут расположены провода связи, электрические кабели, канализационные трубы и водопровод. Все же база огромна, и без канализации люди не смогли бы нормально жить. Да и не только люди. За техникой нужен уход, и без воды с этим не справиться. Тоннели оказались такого размера, что здесь не могут открыться врата. Ну если только крохотные, а такие большая редкость. Впрочем, какие только осколки не бывают, у некоторых богов очень богатая фантазия. Но я отвлекся. Канализационные тоннели были завалены магическими артефактами и датчиками, так что нам пришлось идти очень и очень медленно, в поисках места, где можно построить свою базу. Ее, к слову, строили явно не ордынцы, заметен византийский стиль, хоть его и пытались скрыть, но вот в тоннелях они и выдали себя. Арки вместо прямоугольных проходов используют в основном византийцы. И да, это может быть простым совпадением, но мне в это не верится. Другой вопрос, как они все это сделали скрытно для империи. Впрочем, принц же знает об этой базе, так что не факт, что удалось скрытно. Ладно, неважно. Мы нашли коморку для отдыха смотрителя подземелья. Вот такая вот веселая надпись была на двери в стене на развилке. Баня показала, что там была камера, так что уже тренированный я наложил на камеру иллюзию. Внутри крохотного помещения нашлась кушетка, небольшой холодильник и старенький телевизор с видеомагнитофоном. Ну и коллекция древних видеокассет. Но нас это не интересовало, я приложил руку к стене и начал выпускать свою силу. Неожиданно, пробормотал я. «Что там?» Юмика вскочила с кушетки и подошла ко мне. «Бетон. Вся база построена на огромном забетонированном фундаменте. Видимо, тут такая защита от чудовищ». Японка тоже удивилась. «Все же тут огромнейший масштаб проделанной работы. 5 метров сплошного бетона. И так под всей базой. Ладно, так даже лучше». Вскоре в стене появилась дверь, и мы прошли по лестнице вниз, пока не спустились ниже уровня фундамента и оказались в небольшом помещении, где было три двери. Спереди молельный зал, слева гостевая комната, а справа моя, ну и Юмика. Мы, конечно же, пошли вперед и наложили руны. Что теперь будем делать? Поинтересовалась японка, когда мы опустились в горячую воду купальни. Используешь иллюзии, чтобы перемещаться по базе? Думал об этом, но нет. Тоннели. Но ты же сказал, что это слишком дорого. А кто сказал, что их буду я делать? Заулыбался я, и до девушки дошло. Скелеты маги, ага. Над нами 5 метров бетона, что блокирует излучение магии. А значит, нам ничего не мешает прокопаться к каждому нужному объекту. Звучит вполне реально, но сколько времени займет? Нам вроде спешить надо. Ну, мы всегда можем повторить трюк с носорогом, только запихать внутрь еще и Егорыча сра. Но, думаю, хватит и простого их присутствия здесь. Кивнул я на дверь, имея в виду свой храм. Девушка после некоторых размышлений кивнула мне. В этот самый момент Бани и Иза исследовали базу. Она была слишком большой, чтобы везде наставить магические детекторы, так что призраки могли более-менее спокойно перемещаться, не тревожа системы охраны. Одновременно с этим Нана вселилась в пустынную мышь и уже по проверенной схеме начала свое проникновение в офицерские казармы. С помощью силы сна она соберет информацию и передаст мне. Ну и, самое главное, нужно изучить систему охраны и по возможности наложить иллюзии на некоторые камеры. Так что да, процесс этот не быстрый. Но если время выйдет, я просто уничтожу базу. Учитывая, сколько чудовищ обитает в Алтайских горах, проблем с уничтожением базы не будет. Да даже тот орел СС-ранга, получив серьезные ранения, смог улететь с третью стаи. А зная этих гордых птиц, теперь у базы не будет покоя еще долгое время. К тому же мне нужно время, чтобы придумать, как утащить отсюда вертолеты. Жадина, расхохоталась та. А давай спросим Малуса. Он же вроде умный, может, сможет подсказать. Не уверен, что он сможет помочь, но все же спрошу. Кивнул девушке и, вытянув ноги, почти полностью погрузился в горячую воду. Хорошо-то как, тогда я тоже постараюсь что-нибудь придумать, но за долю в награбленном. Она улыбнулась, а я кивнул. Не знаю, зачем ей вертолеты, но если сможет помочь, то пусть берет. Их тут много. Закрыв глаза, принялся наблюдать за происходящим на базе. Юмика же, обтершись полотенцем, ушла в спальню и разумом вернулась к своему телу. Она хоть уже и вернулась в Японию, но дел у нее много. Новый Токио, бывший Сеул, резиденция Родеки. Юмика. Это была просторная комната в традиционном японском стиле. И сейчас, на специальной подушке, на полу сидела хрупкая и красивая японка в белом кимоно. Она вдруг открыла глаза и вдохнула воздух полный маны. По углам помещения располагались распылители маны, насыщая воздух, что позволяло богине развивать свое смертное тело. Поднявшись на ноги, девушка потянулась, чтобы размять косточки, а после подошла к фусуме, японской скользящей двери из деревянной рамы и непрозрачной бумаги. Сдвинув ее в сторону, японка вышла на улицу, где располагался красивый сад, пруд с карпами, а также тремя стражницами-жрицами. Они защищали покой девушки и, увидев ту, молча поклонились. Кивнув им, Юмика немного прогулялась по саду, подышала свежим воздухом и вернулась в помещение, а там уже на коленях стоял кланяющийся мужчина. «Богиня, вы уже закончили свои дела?» – спросил тот после того, как та разрешила ему подняться. Это был крепкого телосложения японец и для своего народа был очень высок, аж 1,75 м, еще нет. И скажи, а нам нужны боевые вертолеты? Поинтересовалась девушка и сама удивилась своим словам. А как мужчина удивился? Госпожа Ики, вы же знаете, что это невозможно. Переговоры с русскими идут, и они готовы продать свои военные изделия, но наш маленький клан не сможет урвать себе хотя бы одну боевую машину. Узкоглазый мужчина в синем кимоно стоял ровно и твердо, но лицо выдавало в нем обиду и горечь. Я не спрашивала, можем ли мы их достать. Девушка покачала головой. Я интересовалась, нужны ли они нам. И если да, то сколько мне достать? Это, тот широко выпучил глаза, что теперь казались не такими и узкими. 3. Одну машину нам и 2 клану Цусимы. Они наши покровители и, если мы не поделимся, попросту лишимся их защиты. А еще, если у нас будет больше машин, они могут оскорбиться. Значит, 3, попробую достать 5. Подготовь скрытое место, где их можно разместить. Обо всем остальном я сама договорюсь с Циси. Девушка повелительно махнула рукой, а мужчина поклонился и собрался было уходить, но был остановлен. «Постой, как продвигается работа с ингредиентами?» Клан задействовал все свои ресурсы. «С этими ингредиентами S-ранговых чудовищ мы изготовим воистину великолепные артефакты. Сила клана поднимется на одну, нет, на две ступени». Глаза мужчины заблестели от восторга. А ведь еще недавно он, глава клана, и все старейшины едва сознание не потеряли, когда Юмика вдруг из дыры в пространстве вытащила мешочек, в котором были десятки тонн различных ингредиентов. Это не только укрепило веру в богиню Ики, что была в принципе эдакой обузой, но и кардинально изменило мнение о ней. «Это хорошо, и передай главе, что день, когда мы вернем себе родину, близок как никогда». Она махнула рукой, позволяя мужчине уйти, а сама призадумалась, после чего, найдя бумагу и перо, начала писать письмо своей старшей, если ее так можно назвать. Отношения у них были скорее холодные, чем дружественные. Но пришло время мириться, потому что это выгодно им обеим. Благовещенск. Особняк Череповых. Мозговой штурм продолжался целый день и даже за ужином. Впрочем, я тут никому особо и не был нужен. Женщины и без меня отлично проводили время, болтая друг с другом на какие-то женские темы, шампуни и что-то там. Так что я не обращал внимания, размышляя над тем, как бы все провернуть. Времени было мало, так что я сосредоточился лишь на этой задаче, остальное поручив другим людям. Телами убитых нами монстров занимается Иримы. Николай Артемович отчитался о запуске производственного процесса на фабрике. Алина уже проверила работников на вшивость. Шпионов и предателей нет. Плюс пристроил туда моих китайцев как ассистентов-помощников. Их нужно будет обучить. Правда, чтобы сделать это, пришлось попросить у Егорыча переводчика. Впрочем, я уже начал обучать их во сне русскому языку. Основные наши войска вернулись на стройку, а вот строительные бригады нам еще не вернули. Их нагло отжал наместник и пристроил на восстановление города. С компенсацией, конечно же, но знаем мы их компенсации. В целом, в городе тихо. Люди постепенно отходят от шока, городские службы возобновили работы, а аристократы разбредаются кто куда. В основном, по домам, готовится к войне. Да уж, не знаю почему, но кто-то или что-то не хочет, чтобы империя проложила безопасный коридор до Владивостока. Кстати, как тут совсем закончу, отправлю туда своих скелетов-строителей. Пусть построят мне особняк, чтобы можно было туда перемещаться через телепортационную платформу. Есть у меня идея по использованию приманки Егорыча. Если коротко, то мы отплываем подальше, находим небольшой остров, Егорыч призывает аватара, но, возможно, потребуется еще и Юмика Сра. В общем, приманиваем монстров и свежайшие высококлассные морепродукты сами плывут к нам. Хех, меня, правда, больше интересуют монстры S-ранга, ведь из них, как оказывается, можно сделать зелье повышения ранга. Малус уже занимается ими, но оплату берет божественной энергией. Создали, блин, капитализм в божественном мире. А еще фильм. Приезжали телевизионщики, засняли результаты побоища, взяли интервью у всех нас, и теперь спецы Николая Артемовича просматривают видеозаписи с брони защитников крепости, чтобы выбрать самые эффектные кадры. Но, конечно же, в условиях повышенной секретности. Все же на видео могут быть зомби, некроманты, марионетки и прочее. Этого никто не должен видеть. Как отберут видео, я его подредактирую с помощью сна. Точнее, не так, я влезу в голову людей, из чьей брони взяли записи, вызову у них сон, в котором они переживают те же самые события и подредактирую их. Так надежнее и меньше шанса допустить ошибку, из-за которой можно будет усомниться в правдивости видео. Нам же нужен совсем эпичный эпик. Так что как-то так, насчет Малуса, только вспомнил о нем, как тот объявился. Точнее, связался со мной. Поэтому, закончив ужинать, поспешил к себе в комнату. «Говори», — ответил ему, как только улегся в мягкую кроватку. «Я провел исследование и подтвердил, что существуют артефакты, способные призвать врата. Для них используются переработанные артефакты, в которых есть небольшая частичка души Бога», — говорил он, как уставший от своей работы школьный учитель, монотонно и усыпляюще. «Ну, по-другому артефакты не будут работать. В каждый свой артефакт Бог вкладывает крохотную частичку себя. Она является источником силы артефакта», — перебил я, — «все же сам артефактор и знаю об этом. Если собрать достаточно этих частичек, можно послать сигнал, что призовет нужные врата. Но вам этот способ не подойдет, потому что вам нечего призывать. Так что вы сами должны создать артефакт, используя осколок своей души. Снова осколки, лицо невольно скривилось, будто я съел лимон. Нет, сейчас это не вариант. Мне нужно скрытно обчистить 10 ангаров, а создавать 10 артефактов. Да я помру быстрее. Тогда либо создавать телепортационную арку, но, боюсь, сделать это скрытно, у вас не выйдет. Магический всплеск заметит каждый более-менее сильный маг, находящийся поблизости. Либо использовать осколки души, соорудить какой-нибудь артефакт. Но тут я вам не помощник. Хорошо, спасибо и за такую информацию. Перевод сделал, благодарю. Вздохнув, закрыл глаза. Возможно, стоит умерить аппетиты. Или использовать уже проверенную тактику. Хватай и беги. К примеру, начать волну на базу и, пока там хаос до взрывы, утащить, что получится. А ну и надежда на осколки душ. Для этого я направился к Юле. Девочка сейчас делала уроки, но, зная ее, мое появление не сильно ей помешает. Так и оказалось. Боги, которые открывают врата, телепортируются или что-то подобное. Юля, не отрываясь от тетрадки, призадумалась, но лишь на пару мгновений. Был такой бог Маммару вроде. Легенды о нем говорят, что он мог быть везде. Это бог, оберегающий какой-то горный народ. Больше пока ничего на ум не приходит. И за это спасибо, взъерошил мелкой волосы, отчего та задорно рассмеялась, и направился в подвал. Не обязательно использовать обелиск для этого, но так куда проще взаимодействовать с душами. Да и придется потратить немало энергии, чтобы узнать у них, кто есть кто. Про этого Маммару я ничего толком не знаю, как и про то, это старый бог, или он появился уже после моей смерти. Но в списке богов, что я раздал своим закрывателям врат, он присутствует, так что, возможно, я смогу найти его осколки. Вот только со мной неожиданно связалась Юмика с крайне необычной просьбой. Создать аватара, чтобы поговорить с японской богиней, переспросил я, стоя перед спуском в посмертный мир. Она может помочь взамен на 3 вертолета, топливо и боеприпасы к ним. Конечно же, гарантии безопасности, голос Юмика был слегка неуверенным, кажется, она не особо хочет связываться с этой богиней, значит, она имеет способности к телепортации. Я уже шел по коридору к своей комнате, на пути за мной увязалась Оксана, да, она богиня острова Цусимы, известного как Врата в Корё, так что Циси, да, умеет создавать стационарные телепортационные врата. Врата это, конечно, хорошо, но ведь есть и подводные камни. Какие с ней проблемы? Я вошел в комнату, и Оксана, которую распирала от желания о ком-нибудь позаботиться, принялась раздевать меня и готовить кроватку. Она очень коварная, имеет мерзкий характер, любит манипулировать как людьми, так и богами. А еще власть. Она очень властная. Но самая большая проблема, как я уже говорила, она создает стационарные телепортационные врата и находится такие на ее территории. Понятно, и ты хочешь, чтобы я убедил ее поставить врата в другом месте, иначе боишься, что она заберет себе все. Да, что ж, тогда поговорим, посмотрим на эту Цусиму. Но сперва, ты так и будешь смотреть на меня, поинтересовался у Оксаны. Она сидела на коленях у кровати и прожигала меня взглядом. Если хотите, могу уйти, девушка сделала щенячьи глазки, и нет, не специально, просто расстроилась. Если тебе одиноко, начал я было говорить, но та дернулась вперед и, вытянувшись, положила пальчик мне на губы. «Мне не одиноко, у меня здесь много дорогих мне людей, но я чувствую себя ненужной именно вам. Значит, ты хочешь работы?» Глаза мои сверкнули, а та кивнула. «Тогда я доверю тебе очень важную задачу. Мне нужна информация о богах, чудищах, легендах, о чем угодно, связанном с телепортацией, открытием врат. Бери ворона, хоть режь его, хоть вари, он будет в твоем полном подчинении. Информация крайне важная и понадобится в предстоящей войне». «Поняла». Оксана аж засияла от счастья и поспешила заняться делом, ну а я передал пару ласковых ворону и, закрыв глаза, отозвал аватара, что находился под ордынской базы. Отдохнув немного, после возвращения осколка души, собрался создавать нового аватара, но передумал. Он существенно потеряет в силе, а переговоры будут непростыми. Так что я, схватившись за пространство, обратился пучком энергии и вылетел с той стороны. Хм, пространственные разломы мне даются все проще и проще. Но, конечно же, с прослойкой в виде затопленного мира. К сожалению, напрямую пока не выходит. И вот, вылетаю я из пространственной трещины и обращаюсь богом смерти в черном костюме с шляпой-цилиндром. Осматриваюсь и вижу Юмика в кимоно, а также Лису рядом с ней. Помещение же, похоже на храм, но очень уж небольшое. Тут едва человек 20 уместится. Красные небольшие колонны по обе стороны, а позади небольшой алтарь, перед которым горят свечи. «Позови свою госпожу, не испытывайте мое терпение, у меня и так мало времени», — приказал я, взглянув на лисицу, после чего в этот момент открылась, точнее, ушла в сторону, деревянная дверь, и внутрь вошла. Сперва подумал Йока и уже собрался было уничтожить чудище, но нет. Просто богиня с необычной для японцев внешностью. Это была высокая и длинноногая женщина в красной юкате, что было распахнуто в районе груди, практически полностью ее обнажая. Держалась, видимо, лишь на сосках. Женщина была беловолосой, под глазами странный макияж, что-то вроде шести белых полос, расположенных полукругом. Но главное, это торчащие лисьи ушки из волос, а также виляющий хвост. Ладно, не буду лезть в чужую культуру. Я здесь, а не известный, но без сомнения великий бог, она поклонилась, отчего грудь едва не вывалилась из кимоно. Оставь свои игры, лисица. Так же бесполезно пытаться меня соблазнить. Меня, бога смерти из загробного царства, Гауса. Глаза мои вспыхнули тьмой, и эта тьма быстро окутала стены данного храма, отрезая пути к отступлению. Впрочем, лисица и не собиралась отступать, но заозиралась, а уши и хвост выдали в ней тревогу и чувство опасности. «Я не наврежу тебе, но в это место никто не попадет, и нас никто не подслушает». Взмахнув рукой, из тьмы создал черные стулья и стол, за который я присел, после чего из хранилища достал свежий тортик и чай. Эхо ведь собирался его в одиночку съесть. Сладости. Обрадовалась лиса и миг спустя оказалась за столом и лакомилась тортом, постановая от удовольствия. «Ладно, я тоже попил чаю с тортом», пока женщина не заговорила. «К сожалению, о вас, уважаемый Гаус, я ничего не знаю, но смею предположить, вы один из возродившихся богов». Она своим лисьим хвостом взяла чайничек и налила себе еще чая, а потом и мне. «А вот Юмика нет, так и есть, но это не имеет значения», — Ики сказала, «что ты обладаешь нужной способностью и можешь облегчить мою задачу. Бог, ворующий вертолеты». «Смешно», — захихикала она. «А тебе, значит, не нужны вертолеты?» Строго посмотрел на нее. «Нужны, но я так обычная слабенькая богиня, которая ничего не может без своих верующих. Им это, без сомнений, могучее оружие, поможет защитить себя и меня». Она уперлась локтями об стол и положила голову на руки, отчего ее грудь вновь начала вываливаться. «Наивная, будто меня таким можно сбить с толку или соблазнить». Она посмотрела на меня, я на нее. На мой первый вопрос она не ответила, и задавать его вновь я не намерен. Так и молчали секунд 10, после чего все же решилась. «Да, я обладаю способностью, что вам поможет, врата. Потратив некоторое количество сил, я могу возвести телепортационные врата, через которые можно без проблем перемещать грузы любых размеров и количества. Но понимаете, в чем дело? Я слабенькая богиня, что очень боится покидать родные земли. Меня ведь все хотят обидеть». Она сложила руки под своей пышной грудью, слегка приподнимая ее. «Йока и другие боги и даже сильные люди до чудовища. Все хотят обидеть меня». «Ближе к делу», — помахал я рукой. «Я могу дать вам артефакт, что создаст временные врата, но постоянные будут на моей территории. Так я останусь в безопасности. А потом, после того, как вы окажетесь в безопасном месте, вы создадите новые врата и уже там сможете забрать свою часть добычи», — с виноватой моськой заявила лисица, даже ушки прижали к голове, и, видимо, ожидала, что я начну ругаться. «Идет», — ответил я, и обе девушки с удивлением уставились на меня. «Но, надеюсь, ты понимаешь, что, обманув меня, ты можешь лишиться жизни. В этой стране нет ничего и никого, кто смог бы остановить меня». Я приподнялся и развел руки в стороны, после чего из черного пространства вывалился странный робот, тот, который 009, фея, двуглавая псина, Кики Алрен, лич, фантом, генерал и много-много стражей. «Смерть. Я бог, повелевающий загробным миром и смертью, в моих силах уничтожить всю эту страну, заполонив ее нежитью и призраками. Поэтому знай», — указал я на нее пальцем, — «шутки со мной плохи. Женись на мне». К моему удивлению, воскликнула женщина и, выпрыгнув из своей юкаты, почти подлетела ко мне, Но Юмика схватила ее за хвост и со всей силой размахнулась женщиной лисой и впечатала ее лицом в пол. «Как знала, хрен тебе, а не Гаус, он мой, иди к черту!» Прорычала хрупкая и невысокая девушка, после чего обернулась ко мне. «Это не Дагиша, падка на сильных, ничего не могу с собой поделать», приподнялась та и вытерла слюни. «Сильные мужчины, моя слабость, да кого ты обманываешь, ты из них силу высасываешь, соблазном заставляешь помогать тебе добывать божественную энергию. Сильный мужчина должен быть способен обеспечить маленькие потребности своей женщины», облизалась она, смотря на меня как хищница. В этот момент я коснулся своей груди и достал красный сгусток энергии. Глаза Циси расширились, и она упала на мягкое место. «Как откуда? Мой осколок души. Если правильно помню, его я получил с того старшего Йокая. Лис вроде был», посмотрел на Юмика. «Кицы», кивнула та. «Вы убили Кицы», еще больше ошарашилась та. «Убили, и что? Обычный слабак с раздутым самомнением. Когда смогу освободиться от дел, все демонические отродья станут моей добычей». На лице моем появилась любимая безумная улыбка Анны, но что-то реакция лисы мне не понравилась. Я прямо вижу сердечки в ее глазах, но нет, по ней даже видно, что она проблемная в квадрате. «Получишь свой осколок души, когда закончим операцию, и можешь не волноваться, я его не поглощаю, а лишь храню». «Ха, храните, дура, он бог смерти, души, он хранит души и людей, и богов». Юмика хлопнула ладошкой по лбу и покачала головой. «А есть еще чё?» Юмика аж рот открыла от такой наглости. «Но я показал еще одну душу. Ее забрали Йокой, сожрав аватара. Впрочем, как и осколок души лисицы. Ой, если я верну этот осколок, вражда между нашими кланами прекратится», пробормотала она, но вдруг закрыла рот, поняв, что выдала ценную информацию. «Отдам оба, если операция пройдет хорошо», вздохнул я. «Пожалуй, эта женщина мне еще пригодится для подобных опера». Она вновь вскочила на ноги и бросилась на меня с криками о женитьбе, но вновь оказалась лицом вниз. «Юмика бдела». «Я согласна», промычала она, продолжая целоваться с полом. «Сделаю все в лучшем виде». Я лишь покачал головой. Теперь осталось, чтобы Циси, или как ее там, подготовила место, людей и обеспечила секретность. «Ну а я, хех, информация о снах уже поступает мне, и чувствую, все мы будем удовлетворены добычей». «Ой, как удовлетворены, даже больше. И как же будет грустить орден демонов, потеряв такую игрушку? Хе-хе-хе, вы спрятали, а я нашел». Глава 9. База Золотой Орды. Некоторое время спустя. Ночь. Это была очередная бессонная ночь. На севере базы звучал грохот, а в небе то и дело вспыхивал свет, и раздавались взрывы. Четверо бойцов, стороживших огромный ангар под номером 7, смотрели на небо и попивали горячительный напиток из кожаных фляг. Мужчины казались инородными для этой продвинутой и современной базы, все же на них надета кожаная броня, сшитая из шкур чудовищ. На поясах висят ножны со специальным утяжеленным мечом, за спиной лук и колчан с зачарованными стрелами. «Какая надоедлива птица», — ухмыльнулся один из воинов, глядя на электрический след, что оставлял после себя монстр из С-ранга, а именно орел, который каждую ночь прилетает мстить за смерть своих орлят. «Не отвлекаемся, великий волк доверил нам защиту этой базы», произнес самый крупный из них, при этом внюхиваясь в воздух. «Он легко учует посторонних, даже если те лишь приблизятся к базе, потому что людишки бесполезны», хмыкнул другой ордынец и отпил из фляги. «Ты и сам полгода назад был людишкой», поддел другой мужчина. «У него была крохотная, но длинная бородка, растущая на подбородке, и тонкие усы. Великий волк позволил мне переродиться, так что я больше не человек, и не называй меня так». Обиженный уставился на бородача, а тот лишь покачал головой. «Ты еще щенок, а не полноценный волк, поэтому меньше эмоций и больше дела. Эта база важна для нашей победы над северянами, нельзя, чтобы с ней случилось то же самое, что и с остальными на юге. Из-за того, что одни идиоты вместо охраны занимались пинанием нас, элитных волков заставили стоять на страже. А ведь мы могли готовиться к налетам на земли русских, уничтожить их аванпосты и железнодорожные сообщения между городами, обескровить их». Все продолжал ворчать молодой волк. Правда, молод он лишь как волк, как человеку ему уже было под 40 лет. «И это прискорбно», добавил воин, который продолжил смотреть на небо и отпивать из фляги. «Но это лишь откладывает неизбежное. Русские падут. Они, трусы, что прячутся от монстров, а территория вне городов совершенно беззащитна. Сами себя загнали в ловушки. Хах, их даже уничтожать не надо. Достаточно разрушить их логистику, и все восточные регионы сдохнут с голоду. Не стоит недооценивать северян, сколько уже наших погибло во время набегов на них, возразил старший, тот, что принюхивался. Но вдруг он застыл, что-то обнаружил. Насторожились люди. Не пойму, какие-то магические вибрации, едва уловимые. Он медленно обернулся, принюхиваясь, и вдруг его голова начала трансформироваться, а тело слегка раздулось, покрывшись шерстью. Это была частичная трансформация. Проверим. Тот, который любовался небом, подскочил к терминалу на стене ангара и провел ключ картой, после чего ввел код, и мощные врата с вибрацией земли начали уходить в стороны. «Бат, ты со мной, остальные на страже», — приказал полуволк и, выхватив саблю, направился внутрь, принюхиваясь. В ангаре постепенно, ряд за рядом, включились осветительные приборы. На первый взгляд все было нормально. Тяжелые боевые вертолеты в два ряда со сложенными лопастями. Десятки металлических контейнеров с запчастями и дополнительными модулями в конце ангара. Слева от входа цистерны с особым магическим топливом. Справа различное оборудование для ухода и диагностики машин. И все. Но волк продолжал принюхиваться. Вдруг он выхватил лук и, натянув тетиву, выпустил стрелу. А миг спустя раздался писк. Крыса. Ненавижу крыс. Чисто. Волк махнул лапой и с товарищем вышел из ангара. После чего двери стали закрываться. Надо принести в жертву тех идиотов, что допустили появление грызуна в ангаре с важной техникой. Прорычал волк, и в этот момент раздался взрыв, а небо озарило вспышкой. Мужчина же лишь ухмыльнулся. Верховный волк решил лично покарать эту мерзкую птицу, сообщил один из бойцов, но все и так это прекрасно видели. А тем временем врата ангара закрылись, после чего боевые вертолеты и прочие вдруг взяли и развеялись белым туманом. Там же, Гаусс и компания, чуть не попались, нужно быть менее жадным, точнее, жадной. Ай, тихо прошипела лисица после того, как получила от меня подзатыльник. Впредь не выходи из зоны контроля, тихо приказал ей, стоило нам опуститься в яму в конце ангара. Яма неприметная, а сейчас она стремительно зарастала бетоном, с чем нам помогал лич. Прошу прощения, очень хотелось все забрать, женщина наглаживала ушибленное место, а на глазах проступили капельки слез. Но лисицам нельзя верить, они те еще актрисы. Сейчас мы находились на 8-метровой глубине под базой. Тоннель небольшой, но пройти одному человеку проблем не составит. А я говорила, что не стоит эту дуру брать, добавила Юмика. Без нее никуда, она и обеспечивала скрытность. Ну а призраки летали над базой и были моими глазами. Зато я красивая, захихикала лисица, выпячивая большую грудь. Когда лич закончил заделывать дыру, мы вчетвером пошли к следующему ангару. «Чур я первая», — заявила та и принялась взбираться по вертикальной лестнице. Посмотрел я наверх и вздохнул. Та, конечно, же была без белья и рассчитывала продемонстрировать мне все свои прелести, чтобы я соблазнился на нее. Может, Егорыча на нее натравить, но она настолько хитрющая, что оставит его без штанов. Ра, у Тутика и так целый гарем. Хех, Малусу можно отдать на перевоспитание. Этот скупердяй мигом приучит ее к скромности и экономии. Выбравшись из дыры, мы оказались в очередном ангаре. Пока что все шло по плану. Внутри ангара стояло 6 массивных персидских вертолетов. Боевой винтовой авиации византийцев здесь, к сожалению, не нашлось. И не скажу, что она прям такая великолепная, но из тех данных, что мне убралось собрать, могу сделать вывод, что, продав один византийский, можно купить 3 персидских, ну или 6, если не 10 русских. В империи вообще техника дешевая, правда, она не продается, но японцам же решили продать, и уверен, с огромной наценкой. Причем я видел в бою русскую технику, как в Польше, так и при отражении волны, и могу с уверенностью сказать, что это весьма хорошая техника, возможно, даже лучше и византийской, и персидской, несмотря на максимальную дешевизну. Как они это делают и почему у других техника такая дорогая, не понимаю. Ну ладно, сейчас не до этого. Вертолеты у персов, как я и говорил, были массивные и представляли собой летающие крепости. Их предназначение в длительном патрулировании территории и подавлении противника огневой мощью. Оттого и размерами своими они втрое крупнее обычного вертолета. Мощи одного винта здесь не хватало, так что имелись дополнительные двигатели, помогающие как ускоряться, так и держаться в воздухе. Экипаж вертолета составлял 6 человек, 2 пилота и 4 стрелка. Все же у машины 2 турели на брюхе и 2 по бокам, плюс различное ракетное вооружение и мощные пушки на носу. Этот вертолет мог оказать впечатляющую огневую поддержку штурмовым отрядам ордынцев, но не уверен, что это хорошее решение. По мне, для вторжения куда лучше более шустрые и маневренные машины. Тут же, видимо, за неимением лучшего. А вот для моих задач такие вертолеты самое то. Хех, а когда я утащу их в затопленный мир, вот будет веселуха. Все, можешь начинать, тихо сообщила Юмика, смотря на лисицу. Та в ответ молча кивнула и аккуратно положила артефакт в виде куба сравнительно недалеко от ворот ангара. В первый раз она пафосно метнула его, отчего грохот эхо раздался по всему ангару. Мы ее тогда едва не поколотили. Благо, снаружи было шумно, и охрана не услышала нас. Но то, что на охрану поставили слуг демонов, означает, что противник уже понял, что против него работает бог. Хех, ну а что они думали? Что смогут пакостить мне, а я ничего не сделаю им в ответ? И не таких уделывал. Вскоре куб начал разрастаться, пока не увеличился до огромной арки. Она засияла голубым, и на той стороне мы увидели Японию, а миг спустя из врат вышли мои скелеты да стражи. Они принялись укатывать вертолеты во врата, тихо, без шума и проблем. Просто взяли и укатили машины весом в десятки тонн. С контейнерами было сложнее, так что там использовались стражи. Они просто поднимали контейнеры и уносили. С топливными цистернами поступили так же, работали весьма быстро, потому что опасались обнаружения. Но это уже был 7-й ангар, и, надеюсь, удача останется на нашей стороне. А вот Циси уже вся извелась. Кажется, каждый раз, когда контейнер или вертолет проходил через ее врата, она испытывала оргазм. Так и хочется пошутить, что она любит, когда в ее врата входят длинные и толстые вертолеты. И да, по моему плану ее не должно было быть с нами, но она не удержалась и все же создала аватара. Плюс от этого в том, что врата создаются намного быстрее. Сейчас с той стороны врат настоящий аншлаг, и, надеюсь, у людей не разыграется жадность. И вот очередной, а именно 8-й ангар зачищен. В каждом по 6 вертолетов. 5 я отдаю японцам, и мне остается 43. Зачем мне так много, а не представляю. Пусть будут. Может, продам или как запасные оставлю. Так, здесь все. В этой части базы находилось лишь 8 ангаров. В другой, противоположной, прямо вдоль взлетно-посадочной полосы было аж под 100 ангаров, где расположены боевые истребители и бомбардировщики, причем разных моделей, как сделанных в Орде, так и византийские с персидскими. Такое добро мне не нужно, я попросту не потяну обслуживание, да и кто мне позволит иметь подобную авиацию. О вертолетах я, может, и договорюсь, но это, вряд ли, да и Лиса не была уверена, что сможет создать настолько большие врата. В общем, самолеты мы не стали брать, просто баня изнутри немного поломала их. Не скажу, что нанесла критические повреждения, но нам главное, чтобы они просто не смогли взлететь, а это легко устроить. Сейчас же мы спешили к складам, теперь боеприпасы, все, нужно забрать все. Глаза лисицы прямо светились, как фонари, и я полностью с ней согласен, но расслабляться было рано, и только я проговорил это, как сверху раздался грохот, до такой мощи, что сотряслась земля. Че что там? В ответ я рассмеялся, но не от того, что смешно, а от того, что жизнь вновь повернулась ко мне своими ягодицами. Волна, настоящая. Все это время в небе шло сражение орла и с рангой какого-то сильного мага. И, судя по израненному виду орла, маг победил. А птица, оказывается, просто время тянула, так как призывала волну. Мои призраки поднялись выше, и я скривил лицо, увидев это, а чтобы не быть голословным, создал очки сновидения и через них передал то, что видят призраки. Мамочки, вырвалось у лисицы, и все мы с ней согласны. Со стороны Алтайских гор летели бесчисленные крылатые монстры, а также мчались наземные, но не менее опасные твари. Помимо этого, к базе со всех сторон приближались самые разные чудовища от мала до велика. Люди и демоны были подняты по тревоге, вся база начинала оживать и готовиться к тяжелому бою. А это означает, да, сейчас все узнают, что мы у них стыбзили вертолеты. Вы идите за боеприпасами, по возможности, действуйте тихо, но в случае чего не сдерживайтесь, приказал я богиням и помчался обратно по тоннелю. Лиса что-то крикнула вслед, уверен, они справятся, к тому же с ними мои стражи. Ну а я, напитав руну тела, на огромной скорости промчался по тоннелям. Хорошо, что я заранее во сне исследовал их и запомнил, иначе тут плутать и плутать, огромное количество развилок и километров пути. Пока бежал, пилоты вертолетов снарядились, а техники уже были готовы запустить машины, но вот незадача. Открыв ангары, они обнаружили, что там мышь повесилась, точнее, ее стрелой пристрелили. И, собственно, все. Стоило видеть лица волков-охранников. Растерянность, недоумение и полное неверие в происходящее. Ну да, а кто поверит, что кто-то скрытно спер вертолеты? Я даже Нану попросил, чтобы та поближе подлетела, чтобы послушать разговоры. Вы издеваетесь. Как мы будем базу защищать? Кричал один из пилотов на четырех охранников, указывая на пустой ангар. У нас жопа. Настоящая жопа. Волна нас сметет без вертолетов. Не паникуй, человечишка. Один из охранников дал тому пощечину, отчего пилот, облаченный в защитный костюм для управления вертолетом, перевернулся на 360 градусов и упал. Мы, волки, защитим всех вас, так же как вертолеты, выплюнув выбитые зубы, простонал пилот. Охранник же в ответ лишь прорычал. Враг оказался слишком хитер и могуч, даже мы оказались не способны обнаружить его, покачал головой главный волк. Уверен, и волну тоже он устроил, как и того носорога, его рук дело. Тогда-то он и проник на базу, осознал молодой волк, что уже обратился чудовищем. Вероятно, он ждал, готовился и собирал волну, самолеты, он мог их забрать. Вдруг воскликнул главный волк, а на лицах пилотов появился ужас. Но нет, самолеты на месте, хех, вот только взлететь они не смогут. А так, пожалуй, соглашусь, 5 десятков тяжелых вертолетов и военные самолеты смогли бы отбить волну. Плюс, на самой базе много техники и бойцов, монстрам было бы тяжело, но сейчас, в общем, нужно спешить, пока чудовища тут все не уничтожили, и пока демоны не активировали свою главную игрушку. Хотел забрать ее в последнюю очередь, потому что охрана не сводит с нее глаз, но придется действовать сейчас. Долбанная волна все планы испортила. Артиллерия базы работала на полную катушку, отчего земля тряслась, но ее не хватало для отражения волны. Монстры, словно наводнение, заполонили собою все вокруг базы и скоро окажутся под стенами. Люди весьма шустро заняли стены, но их было слишком мало, чтобы закрыть весь периметр. Никто не рассчитывал на волну такого масштаба, и уже совсем скоро, после того как твари преодолели минные заграждения, среди людей появились потери. Настенные башни и турели работали на износ, но чудища карабкались по стенам, стреляли иглами, плевались и даже магию использовали. Стены же оказались зачарованными и пока еще держались под лапами и когтями чудовищ. Но надолго ли их хватит? В это время вскрылась проблема с авиацией. Некоторые самолеты попросту не заводились, другие не были способны даже катиться. А парочка бомбардировщиков так и вообще взорвалась, стоило их активировать. Им стоило лучше позаботиться о магической защите ангаров, тогда призраки не проникли бы в них. Впрочем, кто мог подумать, что призраки будут ломать самолеты? А вот стоило. Знали же, кто ваш враг. Хех. Прибежал я, значит, в самые дальние тоннели принялся взбираться по каменной лестнице. Сперва несколько метров земли, потом 5 метров сплошного бетона. И вот, 10 сантиметров отделяют меня от очередного ангара. Только там не вертолет, и не самолет, и даже не танк. Если бы не информация из сна одного из офицеров базы, я бы и не догадался, насколько эта машина опасна. Выглядела она как огромная самоходная артиллерийская установка. 20 метров в ширину, 40 в длину и огромнейший ствол. Точнее, это не совсем ствол, а что-то вроде излучателя. А излучает он магические помехи, что способны накрыть целый город. Жуть. Целый город останется без связи, техника и техномагическое снаряжение перестанут работать или частично потеряют эффективность. Как было при волне. Слышал? Там в городе некоторые бронекостюмы попросту отключились, и солдаты даже шевелиться не могли. Хотя что там шевелиться, система жизнеобеспечения тоже отключилась. Нужно будет передать Тимофею информацию о такой машине и ее возможностях. Пусть немного потрясется от страха. Угнать такую махину я не смогу, да и не стану. Зачем она мне? Да и заберут ее у меня. Кто доверит такое оружие аристократам? Так что лучше сломать и помешать планам демонов.